Дорогие братья и сестры, проходя сюда, вот в зал, я увидел уже многие усталые лица. Поэтому, друзья, я, может быть, кого-то разочарую тем, что я буду очень краток, учитывая, что следом за мной будут говорить друзья. Хотя, друзья, это такая часть моей жизни, которая дорога очень моему сердцу. Я бы очень хотел простить, если где-то мне будет трудно говорить. Друзья, я очень хорошо запомнил один день в моей жизни, когда я, еще будучи мальчиком, больной остался дома. Мои братья и сестры ушли в школу, а я остался один. Папы с мамой не было дома. И вот раздался звонок в квартиру. Как-то меня никто никогда не предупреждал. Я спокойно подошел к двери. У нас глазок был в двери. Я выглянул туда, смотрю, стоит мужчина одетый. И смотрит в глазок. Я спрашиваю, кто там? Он мне отвечает, свои братья. Естественно, свои братья. Как может быть по-другому? Я открываю дверь, и вдруг я вижу перед собой мужчины такого крепкого телосложения, одетый в кожаные куртки. Мне очень хотелось тогда со всей силы, которая у меня была, захлопнуть дверь. Но один из этих братьев, в кавычках, он сразу схватил дверь, и они вошли в квартиру. Медленно он развернул свое удостоверение. Я прочитал, что это был капитан КГБ. Я даже не запомнил его фамилию, я только запомнил его инициалы. Это был Василий Иванович. Я думаю, что все наши братья и сестры, кто были тогда в церкви, я тогда им сказал, такой в детской запальчивости, я говорю, я сейчас убегу из дома, и вы делаете тут что хотите. Он говорит, ты вот с этого стула никуда не двинешься, а мы, говорит, пока начнем обыск. И вот так я сознательно вспомнил свой первый обыск. И вы знаете, друзья, через несколько минут привезли домой папу, маму, и начался обыск. И вот тогда складывалась литература, и среди прочей литературы ложились на стол драгоценные книги Библии. Мне трудно передать. Сегодня мы это не можем оценить. А тогда из нашего дома уносили все Библии. По-детски было горько. Хотелось просто утащить оттуда, с этого стола, Библии, потому что мы лишались на дни и недели этих Библий. Да, мы знали, что мы жили в настоящем братстве, и мы знали, что обязательно откуда-то придут новые Библии. Мы не знали, откуда они придут, но тогда было очень скорбно и обидно. Я не знаю, почему вот этот человек, Василий Иванович, он смотрел на нас, и наша мама подошла к нему и говорит, Василий Иванович, хотя бы одну Библию оставьте нам. И это жесткое сердце, этот человек, до сих пор для меня являющийся загадкой, он говорит, оставить им Библию. Друзья, и у нас в доме осталась одна Библия. Я для чего это рассказываю, друзья? Чтобы передать, насколько ценна в то время была Библия. И мы теряли эти книги. Очередной обыск уносил из нашего дома. А вы знаете, издательство «Христианин», братья говорили здесь о том, что оно печатало духовную литературу. Но, друзья, оно не печатало Библии. Да, мы могли получить напечатанные в издательстве отрывки Священного Писания. Но в Советском Союзе в то время было невозможно купить тонкую бумагу. Вы сегодня все держите Библии свои. Обратите внимание, какие тонкие листочки. И если бы издать на обычной бумаге, на которой издавало издательство «Христианин», наши Библии бы выглядели вот такими. И нам было бы очень трудно. Но тогда я не знал в детстве, что драгоценные книги Библии, они каким-то путем попадали в нашу страну. И, друзья, сегодня можно было бы много рассказывать об этом, но я немножко хочу разочаровать, друзья, нет времени у нас, нет времени у нас. Если говорить о пути нашего братства, и мы часто слышим, что Бог совершал много чудес на пути нашего братства, то вот это служение, связанное с поступлением Библии в нашу страну, оно все состояло из чудес. Я помню, когда уже наступила свобода, и первый раз в 89-м году, это уже была свобода, я ехал в сторону советской границы. Когда я увидел ряды колючей проволоки, когда нас останавливали через несколько метров подходили солдаты с автоматами, проверяли паспорта у нас, и ряд за рядом эти какие-то нейтральные зоны, там КПП за КПП. Друзья, я начал понимать, что стоила каждая Библия. У меня вот здесь находится бесценная вещь. Она очень простая, кусок материи, друзья. Но вот в этой материи в нашу страну приезжали Библии. Вы знаете, когда я получал Библии, я не мог оценить этого. Я просто относился к ним, Библии. Но когда я сам проехал через советскую границу тогда еще, я понял, как подъезжали к этой границе наши братья и сестры, которые несли на своем поясе, вот здесь в маленьких карманчиках, зашитые карманчики, вокруг тела был обвязан этот пояс, и в каждом карманчике находилось Слово Божие. Вы знаете, когда я ничего не вез через эту границу, меня охватывал трепет. Мне сказали поднять руки вверх, повернитесь спиной. Меня ощупывали везде. Я думаю, как же эти братья и сестры могли вести? Это было служение чудес Божьих. Так определил наш Господь, и так было суждено Богом, что вот именно здесь, в нашем городе, когда город погружался в глубокий сон, приходила ночь, то где-то около гостиниц «Интурист» или в мотелях, раньше это так называлось, у нас был такой мотель «Интуристовский» у Олгина, в темноте, с трепетом в сердце, может быть, даже дрожащими руками, наши братья вскрывали стенки автомобилей, открывали тайники и доставали оттуда бесценное Слово Божие, драгоценное Слово Божие. Почему оно бесценное, друзья? Потому что один Бог знает только цену каждого экземпляра дорогого Слова Божьего. Однажды Василий Иванович, опять же, тот же самый сотрудник КГБ, он беседовал с одним братом, и он говорит ему: «А ты знаешь, Николай, сколько стоит эта Библия, которая вам достается?» Он говорит: «Сколько?» «Бесплатно». Он говорит: «Бесплатно. Ты знаешь, что ее себестоимость $8? $8!» Но я думаю, что он глубоко ошибся. И не знал тогда этот сотрудник КГБ, что стоимость каждого экземпляра Библии, она была гораздо больше. В десятки, а может быть, в сотни раз. Почему я так говорю, друзья? Потому что за неимением времени я не буду рассказывать о процессах, которые происходили, как это все происходило. Переводится на русский язык эта книга совершенно секретно. И, может быть, в каком-то ближайшем, а может, в не очень ближайшем будущем вы сами сможете прочитать в деталях, как это все происходило. Поэтому я не буду тратить времени. Пусть это останется вашим желанием. Вы узнаете, как именно через нашу границу все это проходило. Я хочу только сказать, братья и сестры, об одном. Какую дорогую цену платили за каждый экземпляр Библии. Нам трудно представить, и сегодня нам кажется, что трудная жизнь была здесь, в России. Трудно было здесь как-то жертвовать. Друзья, я хочу сказать, наши братья и сестры оттуда платили дорогую цену. Когда они не могли говорить своим близким, своим родственникам, куда они уезжают, для чего они уезжают, когда они брали большие грузовики и уезжали, они прощались с детьми, прощались так, как будто они уезжают навсегда, но они ни слова не могли сказать своим детям, куда они уезжают. Это было нелегко, друзья, это была цена, которую платили наши братья и сестры. И вы знаете, этот брат ответственный, он очень много времени посвящал этому служению, он организовывал все это служение. Как тяжело ему было однажды услышать от своего сына. Он человек, который отдал всю свою жизнь для того, чтобы перевозить Библии для нас, для того, чтобы спасать русский народ. И он услышал от своего сына: «Папа, я ненавижу русских, потому что они лишили меня отца». Друзья, это была высокая цена, которую платил отец, который всю жизнь отдал для того, чтобы привести нам Слово Божие. Его родной сын сказал, что он ненавидит тех людей, которым отец посвятил свою жизнь. Легко ли это было слышать отцу? Потом стало совсем трудно, когда его сын стал наркоманом. Друзья, и вот мне рассказывал этот служитель, он говорит: «Я сидел однажды на служении, и в моем сердце страшная борьба. Я отдал жизнь для того, чтобы возить Библию. Я понимал, что я делаю очень важное дело перед Богом. И он говорит, я в то же время осознавал, что где-то там, далеко от меня сейчас гибнет мой сын от больших доз наркотиков. И он говорит, мне это было очень трудно слышать, трудно понимать, трудно осознавать. И в моем сердце была борьба. И он говорит, я хотел остановить все это. Я хотел сказать, Господи, все, достаточно. Я больше не могу так служить Тебе. Друзья, потому что дьявол, он особо направляет стрелы свои на тех, кто разрушал здесь твердыни сатанинские, на этой земле, где царил атеизм. И нам казалось, что мы получали Библии просто так, бесплатно, как сказал этот брат, но за это платилась дорогая цена. И вы знаете, друзья, произошло чудо. Вдруг на его мобильный телефон пришло СМС-сообщение. Его сын далеко находился на другом континенте. И пришло сообщение, он пишет ему, «Папа, сегодня ночью я встретился с Иисусом Христом, и Он простил меня». И вы знаете, куда была первая поездка этого молодого человека, наркомана, ставшего христианином? Он сказал, «Папа, я хочу ехать в Россию, туда, где ты отдал свою жизнь, где ты нас лишил детства. Я хочу поехать к этим людям и говорить им тоже о Христе». Братья и сестры, это дорогая цена. Недавно нам посчастливилось с сестрой Наташей, с которой вместе мы совершали служение, и сестрой Мирой Александровной, быть на предсмертном одре одного из сотрудников, который умирал. Он не был старым человеком. Он был еще, можно сказать, человеком, который должен был жить. Ему было 68 лет. Он лежал беспомощный, он задыхался, он уже умирал. Он посвятил свою жизнь служению. Когда-то он был успешным бизнесменом. В его компании было несколько грузовиков. Он работал, и Господь призвал его к тому служению, и он начал перевозить Библии. Сначала вот так, понемножку, потом в тайниках легковых машин, но потом, когда нужда наша росла, этот человек посвятил свою машину и всю свою компанию на служение Богу. И он сказал, что моя компания будет служить Богу. И он на грузовиках повез Библии в Советский Союз. Друзья, если выйдет книга, вы обязательно узнаете, как это все делалось, как это все происходило. Но я хочу сказать о главном. И я скажу вам, что жизнь этого человека не была легкой. Он потерял свою компанию. Он потерял все грузовики, на которых он ездил. Он лишился большого имущества, когда его компания пошла под банкротство. Однажды ночью вся семья проснулась от того, что во дворе было яркое пламя. И когда они выбежали на улицу, они увидели горящим большой сарай в их дворе. И люди, которые, видимо, подозревали, что там хранятся Библии, подожгли это место, потому что они знали, что отсюда увозят Библии в Советский Союз. И они подожгли это здание. Но, друзья, они ошиблись. Они подожгли соседнее здание. И вот тогда этот хозяин, он зашел туда, в тот дом, где лежали Библии. Он склонился на колени и на коленях стоял и молился, чтобы Бог защитил Библии. Он не переживал за то здание, которое у него горело. Когда я об этом услышал, я понял, это была цена экземпляров Библии, которые мы свободно получали, друзья. И вот теперь он лежал и умирал. Он тяжело дышал, он не мог разговаривать. И вот сын подошел, взял его за руку, говорит, «Папа, ты слышишь? Если ты слышишь, пожалуйста, сожми мою руку». И он сжал руку, И тогда он говорит, «Андрей, может быть, уже никогда вы не увидите папу. Если сможешь, скажи что-нибудь». Друзья, и я пришел в трепет, потому что я думаю, что я сейчас должен сказать человеку, который потерял свою жизнь ради Господа? Мне было очень трудно говорить. Я плакал. Я говорю, я хочу передать вам сердечную благодарность от всех спасенных, которые у нас в России спаслись благодаря вашим Библиям. И вы знаете, он заплакал. Полились слезы, он сжал руку очень сильно. У него не было другой связи с нами, он нас не видел. Но он сжал сильно руку и плакал, долго плакал, навзрыд. Но это были слезы благодарности, потому что я знаю, что Господь гораздо выше оценил, друзья. Но это была цена каждого экземпляра Библии. Я скажу вам, что до сих пор наши братья некоторые там, они платят эту дорогую цену того, что они сделали. И вы знаете, я встретился с одним служителем, который совершает сейчас это служение. Он пошел дальше. Они уже понимают, что сегодня есть места, где такая же ситуация, может быть, даже труднее, где за каждую Библию, может быть, казнят людей. И вот он пошел на это служение. И я, когда у него спрашивал, говорю: скажи, как вот Бог призвал к этому служению? Он говорит: ты знаешь, я очень хочу найти одного молодого человека, сейчас, может быть, он уже не молодой, мальчика, через которого Бог призвал меня на это служение. Однажды со своим отцом он рассказывает: я приехал в Россию. Они были под Петербургом недалеко, были в семье. И в этой семье в гостях был папа со своим сыном. Взрослые разговаривали о своем чем-то. Этот мальчишка 15 лет, он увидел, что примерно ровесник в том же доме находится. И он позвал переводчика, потому что, естественно, он говорить не мог. Он только говорил на финском языке и на английском. Он позвал переводчика. Это было в доме финнов. Они говорили по-фински. И вот он спросил, говорит: расскажи, вот как ты планируешь, вот что ты хочешь в своей жизни? И этот 15-летний мальчик начал ему рассказывать: я вырасту, когда я хочу стать проповедником, а потом я хочу пойти в тюрьму. Друзья, за Слово Божие. И он говорит: тогда что-то случилось в моем сердце. И с 15 лет я никогда не оставлял своего отца, когда он ехал в Россию. Я просил: папочка, возьми меня с собой. И хотя были трудные моменты, когда их с отцом арестовывали, разводили по разным камерам, и он там, 16-17-летний мальчик, оставался один на один с сотрудниками КГБ, друзья. Кто из старого поколения знает, что это такое? Но всю жизнь, говорит, меня согревала вот эта мысль. И я хочу найти этого брата. Друзья, и он нашел его. И сегодня он совершает это служение. Это как раз сын того брата, на смертном одре которого мы тогда высказывали ему благодарность. Братья и сестры, дорогая молодежь, я особое слово хочу обратить к вам. Наши отцы, они заплатили дорогую цену, чтобы до нас достигло Евангелие, чтобы мы получили в руки Библии. Я говорю, наши отцы, не только вот тех, которые, может быть, сидят здесь. Я говорю о тех, кто трудился, чей труд мы даже не знаем, друзья. Они платили высокую цену. Сегодня, друзья, другое время. Но что мы сегодня готовы отдать, чтобы наши дети также верно могли идти по следам отцов? Сегодня мы празднуем этот юбилей, юбилей братства. 50 лет. Что мы передадим нашим детям? Может быть, еще нам придется платить очень высокую цену. Согласны ли мы на это? Аминь.